Аскольд Флоу. Асоциален. Часть вторая. Глава первая. «Капитан, показатели приборов очень странные», — поднял руку, привлекая внимание начальства молодой подводник. «Что там у тебя?» — подошел к нему капитан. «Действительно странные». «Бух!» — скрежет металла. «Твою мать! Ты что творишь? Какого черта ты увел подлодку с курса?» «Капитан, это не я, клянусь!» — истерично дергал джойстик, сидящий за пультом управления второй по старшинству и опыту член команды. «А кто тогда?» «Она сама! Автопилот изменен! Системная панель заблокирована! Пульт не реагирует на команды! Все, меня отключили!» «Делайте, что хотите, черти, но подлодку нужно сейчас же вернуть на прежний курс. У нас всего один слепой коридор. Пуэрто, Санчес, доложите обстановку!» «Капитан, падает напряжение в рубке. Навигация отключена. Система ручного управления полностью обесточена». Сыпались доклады один за другим. «Мадре мия! В нее что, дьявол селился?» «Больше похоже на взлом». В помещение вошел один из высоких гостей данной субмарины и, оценив происходящий хаос, проигнорировал вопросы капитана и вернулся к своим коллегам. Приказав следовать за ним, он прошел мимо одноместной каюты с пятью детьми и остановился возле люка на поверхность. «Что случилось?» — поинтересовался у своего коллеги мужчина с уставшим лицом. «Скорее всего, произошла утечка информации. Они потеряли контроль над подлодкой. Она изменила курс. В худшем случае нас утопят. В лучшем случае сдадут береговой охране. С учетом содержимого трюма, вероятнее всего, топить нас не будут. Предлагаю подготовиться как к худшему варианту, так и к полиции». «Согласен. Я добуду спасательные гидрожилеты». «А команда?» «Если попробуют отобрать, убей их». О детях ни один из них даже не подумал. «Веди на том же расстоянии нашего морского черта. Не сближайся. Перехожу к проникновению системы подлодки. Как изменю курс, следуй по кривой траектории. На каждые 100 метров уходи на север на 5 градусов». «Принято. Управление чертом взял на себя. Дистанция до объекта 70 метров». Пока малышка Сью перехватывала и вырубала систему управления подлодкой, я сидел на крыше одного из самых высоких отелей города и управлял спущенным на воду чертом. Миниатюрной, не более 2 метров в длину установкой, что имело встроенные маршевые двигатели и систему для взлома малых и средних надводных и подводных средств. Так как 90% из них работали на дешевых китайских модульных чип-системах, взламывать частные подлодки, как и недорогие яхты, было проще пареной репы. Но вместе с тем принципы управления подлодкой тоже были не лишними. Поэтому я без каких-либо возражений стал второй скрипкой в этой партии, поддерживая стабильную связь с помощью взломанной релейной спутниковой антенны, расположенной на крыше отеля. Ну и попутно управлял чертом, что караулил в океане подлодки контрабандистов. Как и предполагалось, уже через 5 минут после всплытия подлодки ее засекли. 2 катера береговой охраны и вертолет из Шайн-Сити отправились к неопознанному подводному объекту, сохраняя максимальную осторожность и бдительность. «Все, я отключаю контроль, разгерметизирую шлюз и ломаю движок. Дальше пусть на буксире тащит», — отчиталась Сью и сняла шлем виртуальной среды, в которой она занималась моделированием массивов данных, отправляемых на подлодку. «Внимание, выходят!» «Тссс, какие быстрые!» Снова напялила шлем Сью и принялась вместе со мной следить за арестованными членами экипажа. «Есть сигнал. Сохраняю данные пичей. Пересылаю». «Принял. По членам экипажа все понятно. В досье троицы все засекречено. Поможешь со взломом?» — уточнил я у миниатюрной хакерши. «Вечером. У нас индекс привлечения внимания Шайна слишком поднялся». Расстроила она меня. «Да вижу. Тогда потом поиграемся с полученными данными». «Верно. Забирай досье правоохранителей. Ведь знаешь, коррупцию еще никто не отменял. Будем знать, если что, в каком направлении копать и на кого давить». Переслала она мне очередной массив данных, который я любезно сохранил. «Думаешь, их отпустят?» «Моряков нет, детей да. Троицу, раз ты говоришь, досье засекречено, значит, шишки серьезные. Тоже отпустят. Максимум подписку они выезде дадут». «Это плохо. Надо успеть с ними поработать до того, как они в свои норы спрячутся. Еще вопрос. Они могут данные пищи изменить?» «Нет, уже пробовали все, кому не лень. Только скрыть изменить нельзя. Пич — это вотчина Шайна. Он сам моделирует данные и шифрует их кодировку. Чтобы взломать их, много ума не надо. А вот изменить нельзя, так как это прямой контакт с Шайном. А его самого еще никто не взламывал удаленно. К серверам же подобраться тоже из области фантастики. Их обслуживанием занимаются некоторые безымянные. Слышала, это последние из выпущенных моделей, от 90-го до 100-го. Ты, кстати, знал, что их почти сотня в строю?» «Нет, понятия не имел. Вообще мало что знаю. Живу без году недели, можно сказать. А почему их перестали выпускать?» «Создатель исчез, лаборатория взорвалась. Это, кстати, секретная информация. И ее разглашение приравнивается к государственной измене». «Ты только что ее разгласила». «Подумаешь, одной статьей больше, одной меньше. Я эти их грязные секретики как орешки щелкала в свое время, пока на дно не пришлось залечь». «Знаешь, хочу признаться, но я, похоже, твой фанат». «Пфу, скажешь тоже. Я к этому шла десятилетия, шаг за шагом, а ты на уровне меня двухлетней давности находишься уже сейчас. Ладно, мы взяли все, что хотели, и индекс ХВЖ за 50 перевалил. Сейчас к нам наряды отправятся. Давай сворачиваться». «ХВЖ?» «Хавайся вжито». «Принято. Откуда у тебя такие выражения? Это ж лексикон Восточной Европы». «Много будешь знать, плохо будешь спать». Подмигнула она и вручила переносной бокс с оборудованием. «Эх, далеко идти». «Полиции что-то многовато приехало в этот раз», — подумал я. «Откуда столько полиции? А, ну тут же через два квартала отделения. Ясно все». «И я о том же. Уходить будем, как пришли». «Ты что, идиот? Как мы с тобой через такое оцепление выйдем?» Выругалась она, увидев, что лифт находится на первом этаже. «Теперь ждать придется». «Ну, это твоя миссия, я помощник. Пути отступления на тебе. Варианты?» «Да все проще, чем кажется. Следуй за мной». Скоростной лифт добрался до 96-го этажа, и мы сунулись в него, ни капли не задумываясь. По канонам диверсионной, контртеррористической, да и самой террористической деятельности, пользоваться лифтом в данных условиях нельзя. Но у нас командует мелкая, а она опытная сама по себе. Не раз в прошлом скрывалась и уходила от преследования. Через 2 минуты они соберут первую группу и пойдут на разведку в холл, выяснять, что случилось. «С катертью дорожка. Мы туда не собираемся». Зевающая и уставшая малышка Сью своим пофигизмом внушала оптимизм. Лифт дернулся и резко замер между первым и вторым этажом. «Давай, здоровяк, вылезай через пожарный люк в шахту». «Окей». Сказано, сделано. Выбить прочный пластик оказалось легче, чем я ожидал, и мы по очереди залезли на крышу лифта, после чего двинулись к лестнице, по которой спустились в подвал. «Как думаешь, сколько лет этой гостинице?» «Интересный вопрос. Без сети могу предположить, что 35-40». «Ты почти угадал. Ей 42 года». «И что нам это дает?» «А то, что строилась она как один из первых комплексов на острове. В то время были свои логистические сложности и геополитические кризисы. Ядерная война могла начаться в любую минуту». «Под гостиницей бункер?» Удивился я и по кислой мине малышки понял, что промахнулся. «Я явно перехвалил твой интеллект. Весь подземный мир Шайн-Сити с коммуникациями и есть бункер по своему уровню прочности. Когда он строился, то делался расчет на то, что из зданий крупнейших госкорпораций и других международно значимых объектов должны иметься прямые спуски в защищенные подземелья». Разъяснила она, ловко следуя по одному ей известному маршруту. «Тогда твой план обретет ясность, логичность и уверенность в нашем с тобой будущем». Окончательно успокоился я. Все это время я одним глазком наблюдал через местные камеры за полицией. Они только сейчас обнаружили застрявший лифт. «Спасибо за комплимент. Здесь налево 2 раза. И пригнись, а то головой балку зацепишь», — ответил, скрываясь за углом снежный филин. «Какую бал...» «Бум! Ах ты ж жеванный крот!» — потер я моментально выросший на бедной голове шишак. «Хм, а я предупреждала», — хихикнула в кулачок маленькая ведьмочка. Мы миновали все возможные приключения, после чего вели долгий и нудный спуск к городу грехов и соблазна. Я, не теряя бдительности, просматривал материалы по людям, которые были в подлодке. В принципе, мне их не жалко, да и занимались они то еще дрянью. Мне нужно было предотвратить утечку информации, побег и тайный вывоз браслета Атлантиды, а также спасти детей. Все выполнено, но я чувствовал себя неудовлетворенным. Нужно сделать еще пару вещей. «Малышка Сью, помоги, как придем, составить план. Мне нужно знать, где их будут держать во время расследования. Статус этих трех мудаков-курьеров. Где сам браслет находится? Как думаешь, каждому по руке сломать или совсем того?» «Да они обычные незаконные работники. Надо тебе руки об них марать. Вот с чипом капитана не знаю, что делать». «Если принесу его тебе, узнаешь?» Она посмотрела на меня удивленными глазами. «Да, если принесешь, это все упростит». «Ну вот и отлично. Давай ускоримся, жрать охота. Там на втором этаже гостиницы ресторан был, запахи сумасшедшие шли. Думал бросить ее и пойти перекусить». «Хм, а чего не пошел?» — с ехидной улыбкой спросила Сью. «Сначала работа, потом отдых», — с грустью озвучил я один из своих принципов. «Тогда ты умрешь с голоду», — совершенно серьезно произнесла она и двинулась дальше. Вот что у нее сейчас в голове? Понятия не имею. То подшучивала, то деловую леди врубила. Дорога заняла больше 2 часов. По пути встречались мужики, которые радостно кричали мне слова приветствия и спрашивали, не хочу ли я с ними в бар. «Это когда ты успел таким популярным стать? И куда они тебя зовут?» «Да есть тут одно местечко», — отмахнулся я. «О, мужик, здорово! Саня, спасибо тебе хочу сказать. Я со своей Чикой срался так капитально, думал, разбежимся уже. Пошел в бар, а там от тебя двойную дозу терапии получил. Завялся я, короче, жесть. Домой пришел, и как давай семейные проблемы решать. 3 часа с нее не слазил. Стала как шелковая, счастливая. Я че тебе это говорю-то? У нас тут клуб открылся по интересам. Если вдруг зависнуть решишь и психотерапию провести, дай нам знать, я пацанов приведу. Мы за тебя горой в любом вопросе станем». «Какая к черту психотерапия?» — заорала на всю улицу, словно ревнуя меня малышка Сью. «Эй, чел, твой контакт в сети залочен. Я не могу тебя ни найти, ни добавить». «Да, защита стоит. Не парься, пусть судьба сама решит, кому удастся попасть на терапию Александра Соколова». «Э, круто сказал. Надеюсь, я буду у судьбы в любимчиках. Все, бывай, бро. Чистых и молодых телочек тебе. Но не таких молодых, как это», — кивнул он на малышку Сью. «Давай, бро, свезет, увидимся». Я пошлепал дальше, и спустя пару секунд меня чуть маленький КамАЗ не переехал, завалив десятком вопросов о моем времяпрепровождении в прошлый раз. Рассказал, как искал ее, на что она ударила меня носком ботинка по голени и умчалась в свой тату-салон. Почему-то она обиделась. Иногда в головах девушек происходит странное, тяжело поддающееся логике. «Малышка Сью!» «Не называй меня так, извращенец!» «Да ладно тебе, успокойся. Ты как будто моей второй женой стать решила. Ревнуешь, что ли?» «Ну, как сказать, ты не поверишь. Стоп! Что? Какой нахрен второй женой?» «А что, я не рассказывал? Это будет длинная история». «Да насрать мне на тебя и на твоих баб. Просто ты так мерзко, пофигистически об этом говоришь, что я удивилась. А ревную я не тебя, а твой образ жизни в этом городе. Я здесь уже 5 лет живу, и за все это время практически нигде не была. Необходимо знать меру и сохранить инкогнито. А ты? Ты? На тебя даже торчок в трусах на площади странно смотрел. Будто подойти хотел, но стеснялся». «Опять этот поджопный слизень. В следующий раз пни его в воду, скажи, что от меня. Как вспомните вонючие семейники в горошек, аппетит пропадает». «Вот, а я про что? Ты был в городе 2 часа, а тебя каждая собака в округе знает. Как так?» «Да чтоб я сам знал. Ты мне лучше соус передай». Ткнул я в сторону чесночного атомного ужаса. «После него с тобой ни одна проститутка этого города целоваться не захочет». «Будто я собирался». «Кто тебя знает?» Дальше мы ели молча в запертой коморке. Гудели сервера, работало охлаждение, вонял потный я. «Езди душ принять». «Тебе водопада мало?» Удивилась Сью. «Так это там, это, люди смотрят». «Никогда бы не подумал, что это может тебя остановить. Ты тут благодаря слухам в легенду превращаешься. Того и гляди, весь город будет готов перед тобой булки раздвинуть ради бабок». «Ты обо мне слишком странного мнения. Я всего-то тебя искал и по пути, сам того не желая, обрадовал 2 десятка полутрезвых мужиков. Да, и даже если булки раздвинут, я не 16-летний шкет, который готов прыгать на все, что шевелится. Мне и досталось шок контента за время твоих поисков. Одного непонятного пола чудика чуть на тот свет не отправил, подкатывал ко мне. Так что в этом городе надо быть как Штирлиц в Таиланде, максимально внимательным и недоверчивым». Малышка Сью не ответила и принялась доедать свой обед. Остаток дня мы провели в компании друг друга, изучая тонны информации и готовясь к ночному посещению тюрьмы. «Так, извини, меня Виктор вызывает. Надо помочь». Она поднялась из надувного кресла. «Хорошо, иди. Я пока потренируюсь и решу проблему с душем и стиркой». Почесал я грязную спину. «Да занеси в прачечную, не дури голову. Если бабок много и стесняшкой решил стать, можешь в баню сходить. Но учти, если ты туда придешь, чтобы помыться, тебя не поймут тамошние проститутки». Как же тяжело это слышать от человека с лицом подростка и возраста начала гормональных сбоев. «Тссс, да и мне сложно. Мужика полгода не было. По сути, как пластику сделала, так и все. Релакс закончился». Она вопросительно посмотрела на меня. «Не-не-не, я пас. Не смотри на меня. Мы коллеги. У тебя лицо ребенка. Я же не буду тебе пакет на голове завязывать». «Сука ты!» — кинула она в меня пустым пластиковым стаканом и вышла. «Лучше б завязал!» — донеслось из коридора. «Ну, теперь хотя бы понятно, что ее гложет и почему случаются такие скачки настроения. Хотя, по-хорошему, жалко ее. Но я вам не бык-осеменитель. Так просто не сдамся. И так уже в кучу ловушек попал. Давай-ка без меня, малышка Сью, без меня». Я вышел из бани счастливый и опустошенный. Хоть я и не притронулся к местным девицам, но зато они притронулись и всего меня оттерли и отмыли. Чувствовал я себя как заново родившимся. Правда, узнав во мне щедрого любителя цинаметитик, они явно нолик к счету прикрутили. Ну да ладно, мне не жалко. Легко пришло, легко ушло. Вернулся в берлогу, а там на меня налетел этот мелкий ураган. «Где тебя черти носят? Троицу отпустили. Я не успеваю отслеживать передвижение всех трех. Подключайся. Тебе же нужно узнать, где они свои гнилые души прятать будут».